Спатиум четвертый. Баллада пятерых. Из сборника «Перекресток» Томаса Беннори, барда-изгнанника. На океанском берегу молчит вода, не бьется в пене, как в снегу медуз слюда. Не пожелаю и врагу прийти сюда. Здесь тихо спит в полночной мгле веков венец. Здесь тихо дремлет на скале слепой дворец. И в бельмах окон сотни лет покой, конец. Во тьме безумнее, чем тьма, поет гобой. И пятеро, сойдя с ума, сплелись судьбой. Король и дряхлый шут, и маг, и мы с тобой. В бокалах плещется вино. Где чей бокал? В глазах одно, всегда одно. Где чья тоска? Не каждый знает, что темно, что цель близка. Что скоро встанет на порог седой рассвет, и будет тысяча дорог на сотни лет, и будет каждому в свой срок вопрос-ответ. И шторма ночь, и бури день, и рев зверья, и поношенье от людей, и славы яд. Где шут, где лорд, где чародей, где ты, где я? На океанском берегу всегда отлив. Границу свято берегут валы вдали. Мы ждем пред вечностью в долгу. Дождемся ли?